Глава 17. Ситуация накалялась. Борцы, рассыпанные по полю, услышали свист, морды квадратные повернули и увидели нас с пацанами. Вряд ли с такого расстояния они могли разглядеть надписи, нанесенные фломастерами. Но интерес к футболу тотчас потеряли. Понятно почему. Ведь толпа здоровых ребят окружила их собрата. Все 11 человек двинулись в нашу сторону и довольно быстрым шагом. Я понимал, что мои пацаны отступать не станут, и если потребуется, будут биться кость в кость. Не из того они тесто, чтобы включать заднюю передачу. Потому если надо биться всемером против дюжины борцов, вообще не вопрос. Боковым зрением я уже видел, как мои немногочисленные кореша напряглись, кулаки сжали. Тот борец, который прибежал за мечом, сверлил меня взглядом. Тоже набычился, сразу сгруппировался, будто готовился блеснуть навыками и скрутить меня в бараний рог. Я вымерил его взглядом, не торопясь отвечать на его вопрос. Кинул взор на ноги, стопы борца стояли параллельно друг другу. С такого положения не сделать качественный рывок, что вселяло оптимизм. Если этот товарищ дернется, я успею пробить навстречу. Только вот тогда другие 11 человек просто задавят нас числом. Поэтому ну нафиг, ударить-то я всегда успею. Но может есть вариант выйти из конфликта без мясорубки? Чё молчите? Я видел, как ходят желваки у моего собеседника. Наш посыл на майках явно его задел. И вот теперь он аккуратно так увел опорную ногу, подшагнув назад, чуть сгибая колено, чтобы броситься в проход. Я отшагнул, чтобы сохранять комфортную дистанцию и иметь возможность погасить борца на подходе. Стоит пропустить проход, и пиши пропало, торчи от меня из асфальта, своткнутой туда головой. Погоди, я объяснюсь. Я попытался отстоять шанс обойтись без драки. «Да ты все доходчиво объяснил своей галимой надписью. Снимай майку». «Зачем? Вот это лишнее. Ничего снимать ни по чьей указке я не буду». Вылавливая секунду и пытаясь борца притормозить, хотя уверен, что он не будет газовать до того, как потянется братва, я огляделся, поискал хоть какие-то возможности, чтобы ситуацию в нашу пользу переломить. «За стенкой, сейчас все узнаешь, погоди», – прорычал борец. «Надеюсь, не свалите». «Не дождешься», – прорычал танк. Борец пошел встречать своих ребят, видимо, захотел заранее высказать, из-за чего весь сыр-бор намечается. А я в этот момент увидел, как танк каким-то хреном потянулся рукой за пояс. Следом у меня глаза на лоб вылезли. Сука, у него ствол! Танк приволок с собой оружие! «Какого хрена?» – зашипел я. «Их 12 человек, боец», – ответил совершенно спокойно танк. «Они нас здесь переломят нахрен». «И что, их валить надо?» «Коленки постреляю». «Брат, это просто ребята-спортсмены, не гони!» «Да мне по барабану!» – процедил танк, держа руку на стволе. «Ты что думаешь, я с ними реально буду здесь боксировать? У него через слово мат, за базаром не следит. Я его на колени поставлю, извиняться будет». «Блин, я тяжело выдохнул. Не было печали, купила баба порося. Знал же сразу, что это дерьмо не закончится ничем хорошим. Но чтобы со стрельбой... Да, ну, Степаныч... А танк ведь выстрелит, как нефиг делать. Главное где? На объекте ментовского спортивного общества «Динамо». Мы на два шага не уйдем, как на нас браслеты защелкнут. Понимая это, я сделал единственное, что мне в голову пришло. Резко и совершенно неожиданно вырвал у танка ствол. «Ты чего творишь?» Вылупился на меня здоровяк. Я сунул пистолет в карман. Он выпирал. Было заметно, что у меня что-то увесистое там лежит. Но что именно, не поймешь сходу. Я не могу позволить нашим открыть здесь пальбу. «На нары хочешь?» – проскрежетал я сквозь зубы. «На этот раз не выпустят». «За базар гнилой хочу спросить». «Уперся как бык. Ты бы как на такую надпись реагировал?» «На личности нахрена переходить? Отдал ствол, боец. Танк сжал кулаки с таким видом, будто собрался щелкнуть меня. Педагогика тут не прокатывала. Не знаю, чем бы это действо закончилось, но борцы, настраиваемые на конфликт своим лидером, наконец подошли к нам». «Эти?» «Да, смотри, что на футболках накалякали». Они перекидывались с друг другом словами, устаканивая для себя расклад. «Дай мне 5 минут», – попросил я взбешенного танка. Тот не ответил, но на меня больше не дернулся. Борцы взяли нас в полукольцо, демонстративно разминая накачанные шеи. «Блин, такие здоровые ребята, как гиппопотамы. Даже если нам удастся сконтрить их проходы, то вырубим мы только половину спортсменов, остальные просто втопчут нас в асфальт». «Парни, вы не так поняли по надписи. Я попытался вступить в диалог, чтобы опять-таки потянуть время». «Слышь, не так поняли. Я тебе доходчиво объясню, когда майку в твою жопу засуну». Вызверился самый наглый из них. Я слышал, что кореша звали его Игнатом. «С базаром следи!» – зарычал танк. «А то чё?» – набычился борец, тот, который за мечом бегал. «Через плечо!» «Танк, погоди, давай перетрём!» Встрял я в горячий спор, упираясь ладонью в грудь своему товарищу. Он-то уже вперед пошел. «Чего тереть, мочить надо! Еще всякая шушера так со мной не базарила! Отойди, боец!» «А на турнир кто тогда поедет?» Зашипел я сквозь зубы, то с напором глядя на него, то переводя взгляд на бойцов. «Или тебе своя девятка не нужна? Не гони, говорю!» Борцы, уж не знаю, слышали ли они наш с танком разговор или нет, начали майки снимать. Прямо показывали, что драки не избежать. В 93-м году, когда шмот был в дефиците, приходилось, хочешь не хочешь, но думать о подобных вещах. Иначе так и придется ходить в драном или заштопанном. «У меня еще 3 минуты, да, брат?» – напомнил я танку уговор. Он данное мне слово нарушать не собирался, ну или про девятку вспомнил, чего тоже не исключаю. «Я этого козла сам положу, лады?» Танк кивнул на лидера борцов Игната, хищно улыбаясь. Игнат по габаритам был примерно одинаков с моим товарищем, и драка намечалась хорошая. Остальные парни, судя по тому, как они щурили глаза, тоже себе соперников выбирали. В этот момент я и увидел, как из здания общества «Динамо» вышли пару десятков человек. На вид явно спортсмены, крепкие ребята, ходят такой пружинистой походкой, рослые. Судя по всему, в «Динамо», помимо борцовской, существовали и другие спортивные секции. И вот этот народ как раз оттуда. Они посмотрели в нашу сторону, но придавать значение кипишу не стали. Потопали, как и собирались, к спортивной площадке с турниками неподалеку. «Чё, погнали?» Несколько раз хлопнул себя ладонью в грудь Игнат. Я понимал, что разговорами тут ничего не решишь. Борцы, поснимав майки, встали напротив нас с голыми торсами. Биться. Я понимал, что стоит мне вытащить ствол и пару раз шмальнуть, как предлагал танк, или хотя бы в воздух, то прыти у них поубавится. Но мы не затем сюда пришли, чтобы лодку раскачивать. Да и вернуться к Степанычу ни с чем мы тоже не могли. Поэтому я попытался по новой завести диалог, чтобы хоть как-то снизить накал. «Толпой или раз на раз? Как-то не по-пацански, когда вас вдвое больше, нет?» Я внимательно обводил борцов взглядом, сжимая и разжимая кулаки, а у самого уже в голове план вызревал. «Мы с вами не драться будем, а за косяк спрашивать», – зло хохотнул Игнат. «По беспределу, значит?» – я бровь поднял. «Лады, погодите». Я повернулся в полоборота, как раз чтобы видеть большую группу спортсменов на турниках. Ну и вставив 2 пальца в рот, свистнул, привлекая внимание тех парней. Они, понятное дело, обернулись, заслышав свист. Сразу заниматься перестали, на меня уставились. «Саня, здоров, брат!» Я им рукой помахал. Понятия не имею, был ли среди этих парней, которых я видел впервые, Саня. Вся ставка была сделана на то, что Александр – самое популярное имя в СССР. Каждый 10-й в стране носил это имя. Тут же целых 20 лбов. Ну, должен же среди них найтись хоть один Санек. И он, черт возьми, нашелся. Один из парней инстинктивно поднял руку, помахал мне в ответ. Правда, не так уверенно, как я. Вся группа замерла в напряжении, пытаясь понять, что мне от них нужно. В те времена даже самый невинный взгляд или толчок плечом о плечо могли стать причиной драки. Поэтому сейчас спортсмены пытались понять, вот этот свист и слова – это что, тупо наезд? Народ с турников медленно пошел в нашу сторону, но чтобы не гадать, а спросить прямо, чего я рассвистелся. Боковым зрением я видел, как замерли борцы, быстро смекая, что перевес практически вдвое от них ускользает, и с таким раскладом еще непонятно, кто кого. Этим моментом я и решил воспользоваться. «Что, пацаны, раз вы по-мужски не хотите, может мне братьев позвать?» Я чувствовал, что наши тоже приглядывались, соображая, что делаем дальше. «Слышь, Игнат, боксеры, походу, с каратистами заодно», – послышался взволнованный шепот из-за спины. «Вон оно что, я не прогадал, пацаны на турниках, оказывается, каратисты. Судя по тому, как отреагировали борцы, они были не в самых лучших отношениях с теми. Восточные единоборства в начале 90-х были куда популярнее борьбы. Как бы ни старался популяризировать свой спорт Карелин, но конкуренцию Ван Дамму и Чаку Норрису он явно проигрывал. Каждый пацан хотел быть похожим на своих кумиров, поэтому популярность секции карате была просто бешеной. Заодно мастера таких единоборств вселяли трепет в представителей других видов спорта. Что реально представляют собой бесконтактные восточные единоборства в настоящем бою, тогда еще никто не знал. Впрочем, сейчас и не надо знать. Каратисты, как манна небесная, упали мне на голову. И очень даже кстати». «Заодно», – улыбнулся я. «Поэтому выбирайте, как будем вопрос решать». «Какие есть варианты?» Сразу переориентировался в сторону диалога Игнат. «На очко при...» Хотел прокомментировать танк, но я пихнул его локтем, а сам произнес уверенно, как будто с самого начала знал, как все будет. «Вариантов всего два. Либо мы с каратистами вас всех в асфальт втоптаем...» Я впился в Игната взглядом, продолжая. «Либо идем к вам в зал, и там по-спортивному, один на один, закроем все вопросы и непонятки. Заодно и выясним, что круче, бокс или борьба. У меня таяло время, каратисты уже прошли половину пути, а если они таки подойдут, то очень быстро вскроется, что мы с ними даже друг друга не знаем. Борцы легко пояснят недоразумение, и нам от этого лучше не будет, потому что тогда уже вместе с каратистами они из нас выбьют все дерьмо». Я пристально наблюдал за Игнатом, но решай же. Тот, надо сказать, напрягся. С одной стороны, получать по башке явно не входило в его планы. С другой, ему не хотелось давать заднюю перед пацанами. Ведь он только что явно красочно описывал своим друганам, как будет втыкать нас головой в асфальт. А тут переобуваться приходится. Однако здравомыслие в конечном итоге перевесило. «Ну давайте в зал, только вы это, каратистов своих угомоните», – согласился он. «Идите за ними в зал, я следом догоню». Я хлопнул танку по плечу и кивнул. «Иди, говорю, а я пока каратистам объясню, что проблем нет». Танк вылупился на меня округлившимися глазами, как и остальные боксеры. Они никак не смогли смекнуть, действительно ли я знаю каратистов и что вообще происходит. Но бузить не стали. Игнат уже повел моих пацанов в зал, когда каратисты наконец подошли. «Э!» – окликнули они меня. «Какие проблемы?» Я видел, как напрягся на ходу Игнат, что-то мне подсказывало, что между каратистами и борцами уже случались вспышки. И, как ни странно, не могу исключать, что заканчивались они не в пользу борцов. Больно борзо себя вели эти вот шаолини. Кивком я показал Игнату, чтобы меня не ждали, пусть идут в зал, и желательно поживее. С каратистами я как-нибудь сам разберусь. Подтверждая это не словом, а делом, я пошел навстречу спортсменам, миролюбиво засунув руки в карманы. Пусть знают, что драться я ни с кем не хочу. «Вообще никаких, просто обознался, ребят», – улыбнулся я. Тлела еще небольшая надежда, что этих слов хватит, и мы разойдемся. Однако каратисты оказались ребята агрессивные. Они буквально искали приключений на свою пятую точку, и еще, похоже, не знали, что жизнь – очень сложная штука, многомерная. «Чего ты свистишь, дебил? Ты че, борцов, Кент? Что у тебя на майке написано?» Как из рога изобилия посыпались провокационные вопросы, каждый старался блеснуть остроумием. Я прекрасно понимал, что как на них не ответь, ответ все равно не удовлетворит оппонентов. Поэтому даже не стал заморачиваться, огляделся, удостоверился, что кроме меня и каратистов никого рядом нет, а борцы с моими пацанами уже в здание зашли, и, недолго думая, достал из кармана ствол. Делать резких движений или наставлять оружие на вытянутой руке я не стал. Держал ствол прижатым к бедру, чтобы не светить пистолет больше, чем нужно. Аккуратненько пистолет с предохранителя снял. Следом с той же добродушной улыбочкой обозначил. «Валите в темпе. Считаю до трех. Раз». Напор у каратистов сразу иссяк. Они как языки проглотили, словно мыши, зачарованно смотрящие на змею. Пытались понять, что делать дальше. Холодная черная дуло ствола отнюдь недружелюбно смотрела на спортсменов, диссонируя с моей улыбкой. Для пущей красноречивости ствол я все-таки поднял на них. «Два», – твердо сказал я. «Два на ниточке не будет». Этого хватило, чтобы каратисты бросились в рассыпную. Конечно, пуля летит быстрее, но палить я не собирался. Даже для устрашения, раз пацаны так дали деру. На территории ментовского «Динамо» даже выстрел в воздух был бы сродни самоубийству. Дождавшись, когда каратисты разбегутся, я засунул пистолет обратно в карман. Свое дело эти ребята сделали, теперь могут отдыхать. Ну и двинулся в здание «Динамо», чтобы присоединиться к остальным парням. Впереди-то намечалось серьезное выяснение отношений с борцами, пусть и в спортивном зале. Даже не так, слава богу, что в спортивном. В зале я подробно объяснил Игнату и остальным, что наши надписи не несут никакого негатива. Просто мы, как бы так выразиться, представители одного вида спорта, решили выразить любовь к боксу. В общем, чесать пришлось на ходу. И на удивление, борцы слушали то, что я им втюхиваю, и кивали. Они как узнали, что я с каратистами вась-вась. В принципе, куда разговорчивее стали. Вряд ли испугались, тут не про то, скорее какое-то уважение, что ли, появилось. А может, сыграло роль, что они перстни на наших пальцах рассмотрели. Кто же его знает? Или так их впечатлил ствол? Некоторые действительно периодически косили взглядом в сторону скамейки, куда я, зайдя в зал, первым делом выложил из кармана ствол. Ну, обыкновенно зашел, присел, чтобы обувь снять, и положил рядышком. Кто ж на ковер борцовский обутом ходит? Бубнёж, который подняли танк и Игнат, при виде пистолета мигом прекратился. Я так и думал, но при чем тут борьба тогда? Игнат озадаченно почесал макушку. У вас же на майках написано «борьба» и перечеркнуто. Это оскорбительно, или как скажешь? Да это про другую борьбу, непровольную, отмахнулся я. Про греко-римскую? Насупился мой собеседник. Греко-римская и вольная, считай, рука об руку ходит. Про борьбу пролетариата. Я брякнул первое, что в голову пришло. Дальше рассказал, что мы с парнями готовимся выступить на турнире по смешке. Там работают не только руками, но и ногами, да и вообще всеми частями тела, а бьют тоже куда придется. Потому и пришли в зал к борцам не просто так, а чтобы проверить, как нам с базой бокса удастся от борцовских проходов в ноги защититься. «А-а-а!» – понимающе протянул Игнат. «Так ты бы сразу и сказал, а то бокс, борьба, лучше, хуже, какой-то пролетариат приплел». «Пролетариат», – поправил я. «Просто мы не хотели, чтобы вы в подавки с нами играли. Нам нужны условия, максимально приближенные к боевым», – пояснил я. Вспомнил, так сказать, свои тренерские годы и вещал на всю катушку. «Тебе оно надо, чтобы приближенный, в мате головой торчать», – хмыкнул один из борцов, видимо, расслабившись и поняв, что я не собираюсь шмалять из ствола, а реально пришел бороться. «Я ж такого так воткну, что мало не покажется». «Одно дело в мате головой торчать, а другое в асфальте». «Бои без правил не на ринге и не на ковре будут проходить», – разжевал я свою позицию. «Ну а у тебя появится отличная возможность предметно показать, чем борьба лучше бокса. Погнали!» «Давай на ковер», – кивнул Игнат. Наконец, закончив все переговоры, мы вышли на ковер. «Боец, а боец, о чем мы Степанычу скажем? Он ведь хотел, чтобы мы за правду зарубились», – спросил танк. «Так мы и зарубимся по-настоящему, только в зале». Пусть ребята по очереди нам в ноги будут проходить. Кого больше всех переведут или броски сделают, тот и выбыл. Идет? Боксеры согласились, а когда я свое предложение озвучил борцам, те с ухмылочками тоже согласились. Первый на ковер вышел танк, которого так и распирало проявить свою молодецкую удаль на Игнате. Танк был настолько уверен в своих силах, что даже не допускал, что кто-то из борцов сможет его перевести в партер, а тем более бросить. В прошлом весьма распространенное заблуждение боксеров, которые никогда раньше не встречались с борцами. Оно-то всегда кажется, что ничего сложного с дистанции всадить в соперника пару прямых и вырубить. Эх, тяжело придется танку, одним словом. Я по прошлой жизни через такое заблуждение проходил и попустило только когда меня через прогиб швырнули. Тоже ведь думал, бам-бам, и соперник в аут. Поехали. Танк встал в стойку, нанося несколько разогревочных ударов по воздуху. С другой стороны вышел Игнат, которому тоже поскорее хотелось показать себя. Он встал в стойку борца. Надо отдать должное. Парни с «Динамо» лишь махнули рукой, когда мы поняли, что боксерских перчаток у нас нет. Не побоялись пропустить увесистые плюхи в голову. Как боксеры не знали, что такое борьба и чем она чревата, так же и борцы плохо понимали последствия ударов в голову от обученных ребят. Такого заблуждения у меня не было. Я всегда ходил базовым ударником. Но видел, как заблуждались борцы, переоценивая свои навыки. Впрочем, долго гадать, чье карате лучше, не пришлось. Игнат бросился на танка. Тот уже совершил ошибку, оставшись на прямых ногах и решив вложиться в удар. В Игната вылетела двойка, да вот только удару не хватило амплитуды и скорости. Танк попал первым ударом в лоб борцу, вторым, который должен был поставить точку, лишь съездил по плечу. Слишком резко оказалась сокращена дистанция. Игнат же, пусть и хорошо почувствовав джеб, с легкостью прошел боксеру в обе ноги. Ну а дальше танк оказался в незавидном положении. Что делать, он был не обучен, поэтому, расставив широко руки, был поднят в воздух. Мгновение, и боксер полетел на ковер вверх тормашками. Игнат, вскочив с ковра, хмыкнул, наблюдая, как беспомощный танк приходит в себя после броска. Стукнуться головой о жесткое покрытие ковра было примерно одинаково по силе с пропущенным ударом, но у танка потому и было такое погоняло, что черепушка у него словно танковая башня. Через секунду-другую он уже стоял на ногах, пуча глаза и не понимая, как так вышло. Борцы еще гады начали хихикать, чем взбесили танка, который настроился разобраться с обидчиками собственными кулаками. Я корефана стопорнул. «Восстановись, у тебя еще куча попыток». «Да это случайность, боец, отвечаю за базар». «Восстановись», – повторил я, подружески потрепав пацана по плечу. «Чё, всё? Напрактиковались?» хмыкнул Игнат. «А я даже не вспотел, пацаны. Давайте следующего». Ребята наши задергались, каждый порывался быть следующим. Но вышел на ковер я. По весу мы с Игнатом отличались, как вилка и ложка. Я весил под 80, а Игнат хорошо за 100. Поэтому к моему появлению на ковре он отнесся скептически, соперника во мне не видел. Да просто насмешливо хмыкнул и все. Я понимал, что мне придется несладко с таким недовесом, но взялся за гуш, не говори, что не дюж. Мы стали друг напротив друга. Игнат снова в стойку встал, а я, в отличие от танка, пружинисто запрыгал на ногах. «Готов!» – оскалился Игнат. «Погнали!» – я отрывисто кивнул.